летаем fire. Я внизу вижу районы, вижу кварталы fire. Полные легкие добра, излетаем fire. Я внизу вижу районы, вижу кварталы. Вырубим говна, погрузим до дна бутыли. Туда-сюда голова, губами еле шевелим. Похуй на патрули, их можно обрулить. А если слышь, не дыми, набери, замути, выруби. Закрути, подожги, выкури. Посиди, потупи, выдумай. Этот звук из ушей не вынимай. А потом по пути вынеси смысл песни из песни без примеси. Веселей, смотри на мир, тут помимо тебя хватает кислых мин. Братик, ты начал кашлять, который год в хате нашей не продохнуть даже. На это же нашим соседей мажут. Молодым, а молодым, и не молодым, молодым. А мама Мария, желанный гость пустых бутылок и переулков. Всем своим мира, пусть часовой плюс 7, регион 54. Fire, полными легкими набрал и взлетаем.